Лагус приглашает на вечерний променад. Всем доброго вечера, друзья. Как обещала, в студии Анна Кофтон. И мы сегодня будем говорить о здоровье, конечно, как всегда. Хотя сегодняшняя наша тема можно назвать так: война жиров. Поле битвы человек. Аня, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Жир у нас такой злодей по неволе. Все хотят от него избавиться. Ассоциируется он в нашем сознании, конечно же, с лишними килограммами, лишними объемами. И большинство из нас уверены, чтобы жир не накапливать, нужно как минимум перестать его есть. Однако вот тут с выводами спешить не стоит. Существует жир, который не просто полезен для здоровья, но и помогает снизить уровень холестерина, а также расстаться с застарелыми жировыми отложениями. Вот такой вот нонсенс и, казалось бы, противоречие. Сейчас попытаемся в этом разобраться. Есть такое в нашем рационе. Вот раньше мы говорили про белки и углеводы. Также должны присутствовать жиры. Для обменных процессов это продукт очень необходим. Частично они синтезируются в организме, частично должны поступать в наш организм с пищей. Если говорить про жиры, то есть разновидности жиров. Есть полинасыщенные и полиненасыщенные. Слушай, ну, по-моему, их можно просто назвать насыщенные и ненасыщенные, да? Так, чтобы можно, было проще, да. Озвучим общую группу продуктов, которые содержат жиры, полезные для нас, да? То есть это морская рыба, это яйца, орехи. И... авокадо. Да, да. Я знаю, ты сторонник у нас растительной пищи. Да, я все стараюсь как-то больше туда, да, вот в эту сторону. Вот, и для меня сегодня было, конечно, совершенно таким интересным вот открытием. Я сразу скажу, что в 100 граммах мяса, поросенка причем, содержится 2 грамма полезного жира. И в то же время эти же 2 грамма полезного жира содержатся всего лишь в 10 граммах фисташек. Ну, это, конечно, разные жиры. Сегодня я смотрела как раз передачу про жировые клетки. Наверное, очень важно вот определить как раз тип фигуры, да, потому что у разных людей жир скапливается в разных местах. И есть такие вот даже ловушки жира, которых очень любит он там прятаться. И самое главное, что прогнать его туда очень-очень сложно. Да, я бы еще разделила на женские жировые клетки и мужские жировые клетки. Они сами по себе отличаются. Женская жировая клетка намного крупнее и активнее мужской. Поэтому женщины теряют вес медленнее и набирают его быстрее. Даже если женщина и мужчина сидят на определенной программе снижения веса одинаково в питании, женщина на 23% худеет медленнее, чем мужчина. Да, и мышечную массу женщине набрать тяжелее. Такая это вот. Так устроен женский организм. За это отвечает эстроген, который способствует накоплению жировых клеток. Для репродуктивной функции женского организма нужен жир, то есть это естественный процесс для женщин. А то, что касается по типу, где откладывается жир в организме, можно разделить на 2 типа. Есть тип под названием яблоко. Это когда жировые клетки откладываются в области грудной клетки, в области живота. И также есть тип груша, когда жировые клетки откладываются чуть ниже, на бедрах, ягодицах, да, нижней части тела. Почему диетологи разделяют на эти 2 группы? Это связано с тем, что тут есть подсказка для типа яблока, когда в основном все лишний вес накапливается в верхней части тела и живота. Диетологи советуют употреблять углеводы только до 17 часов дня. И после 17 никаких углеводов. То есть можно принимать пищу, принимать белки, принимать молочные продукты, да, но полностью остановить употребление углеводов. Также, что касается груши, тип фигуры груши, то наоборот, им советуют ограничить и убрать вообще углеводы до 17 часов дня и принимать все свои углеводы после 17. Это очень интересный такой тонкий нюанс. Да, это очень полезный совет. Вот мы его часто используем в своей практике. И он действительно работает, дает очень хороший эффект, потому что совсем не кушать углеводов тоже нельзя. Они очень нужны, тоже полезный элемент макронутриент. Мы говорили про то, что есть микронутриенты и макронутриенты, очень необходимые для строительства, ну, для жизнедеятельности нашего организма. В данном случае мы говорим про жиры. Мы говорили про жиры в теле сейчас, да. Ожирение на самом деле это болезнь обмена веществ, формирующаяся с годами под влиянием целого ряда факторов. Нельзя сказать, что это все связано только с едой. Ну, это также связано с малоподвижным образом жизни. Само собой. Ну, мы говорим сейчас о том, вот если, допустим, опять же, не совсем такая стадия глубокая, да, и не так много лишних килограммов, а вот просто они есть. Ну да, мы говорим не про болезни ожирения, а мы говорим про вот эту вечную борьбу с жиром. Да, каких-нибудь там 5 килограммов. Да. Ну да, да, то есть, а усилий должно быть как минимум для освоения космического пространства. На самом деле нужно развеять иллюзии, что нет никаких таблеток от ожирения и нет никаких как бы для сжигания жиров, потому что это очень сложная проблема, и справиться таблеткам только лишь с этой проблемой невозможно. Наш организм очень такой продуманный и устроен. В нем есть митохондрии, это персональные электростанции клетки, в которых сгорает жир, и только там с ним можно попрощаться. Только при физических умеренных нагрузках включается работа сжигания жира, да, то есть это конечный продукт метаболизма, и он происходит в митохондриях, то есть жир сгорает только в митохондриях. Ну, не от каких чудо-таблеток, не от кефира, там, не еще чего-то, да, то есть он не сгорает. Нужно потеть, трудиться и таким образом избавляться от лишних отложений жира и при этом правильно питаться, сбалансированно. Кстати, вот холестерин, вот все знают, это как наш враг народа номер один. Ну, я помню, у нас была программа, когда мы развенчивали различные мифы, и вот мы как раз говорили тогда о том, что холестерин не так страшен, как его рисуют. Да. На самом деле он тоже необходим для нашей жизнедеятельности. Более того, жиры вообще принимают очень активное участие. Именно отвечают жиры за гладкость кожи, за блеск волос, за терморегуляцию в нашем организме, за рост и развитие вообще как таковые, также защищают наши внутренние органы, поддерживают эластичность клеточных мембран и помогают в усвоении пищи. То есть вот такой широкий спектр, поэтому от жиров отказываться ни в коем случае нельзя. И очень важно понять просто, какой конкретно жир нам необходим. Ну и в каком количестве, соответственно. И в каком количестве, да. Вот мы очень много слышали все об омегах, самых разных, да, и третьих, и шестых. Mm-hmm. И, наверное, все-таки вот, ну, лично для меня самый простой вариант – это масло. Это mm-hmm. масло льняное, в котором как раз очень много того, что нам действительно необходимо, и которое, на мой взгляд, вполне может заменять тоже те же жиры животного происхождения. Ну, как мне кажется. Да, масло очень хороший источник. Вот на Кипре у нас очень большое количество оливкового масла, да, то есть умеренное употребление оливкового масла тоже очень рекомендуется. Кстати, вот тоже интересный момент. Оливковое масло и любое масло растительное, оно пригодно для применения в пищи только в обычном виде, ну, как бы в сыром, скажем так, да, то есть жарить на нем как раз вот строго-настрого не рекомендуется. А на чем жарить, мы вот расскажем сегодня чуть попозже. Ты там приготовила интересную информацию, так честно. На закуску. Да-да-да. Конечно, для тех, кто детально хочет углубиться в суточную норму употребления жиров, да, то есть приблизительно для мужчин это будет 95 грамм жира в сутки, для женщин 70-80 грамм в сутки. Когда мы назначаем диету, мы ставим 30-40 грамм в сутки, да, то есть когда мы идем на борьбу с лишними отложениями. Вот, то есть это приблизительно, конечно, самому это очень трудно высчитать и определить, но, тем не менее, на всех продуктах всегда написан состав, и вы можете в суточную норму свою посчитать, сколько количество жира вы съедаете, сколько грамм в день. Что бы я еще хотела сказать по поводу жира в пищу? Вы все слышали про омегу, омега-3, омега-6. Да, то есть это очень полезные, нужные для нас жирно-насыщенные кислоты. Потребляйте их с рыбкой, потребляйте их там в добавках. Да, то есть масса вариантов, я думаю, наши слушатели знают. Они очень важны для липидного обмена в организме. Я бы еще хотела отметить, что недостаток жиров, да, то есть недостаточное употребление также чревато последствиями для здоровья, как и чрезмерное их употребление. В рыбе мы знаем, что это омега-3, в растительных маслах как раз омега-6, в идеале они должны идти и другие, поэтому вот как-то тут можно совмещать. И, кстати, если мы хотим все-таки сжигать жир, то существуют продукты некоторые, которые, опять же, считается, что они помогают лучше расщеплять. Это специи. Перец, чеснок, корица, имбирь. А вот, поэтому они входят в состав разных напитков, чаев. Вот зеленый чай с имбирем считается очень эффективным сжигателем. А знаменитая вода Сасси, в которую входит, опять же, огурец, лимон и имбирь. Ну и, конечно же, можно приготовить такой напиток, как кефир, корица и перец. Тоже вот считается очень прекрасным ночным таким вечерним коктейлем для похудения. У меня просто шутка есть. Давай пошутим. Ты заговорила про кефир. Так. Правда, он у тебя такой интересный в сочетании. Но знаешь, что такое сила воли? Сила воли – настоящая сила воли. Это залезть после 6 часов вечера в холодильник за кефиром и взять только кефир. Да, да. Ну, можно туда добавить и корицу, и перец, конечно. Ну, вот уже есть да. Выбор и какое-то разнообразие. А что я хотела сказать, опять же, о маслах, на которых можно жарить и на которых, собственно, рекомендуется. Есть такой замечательный продукт, о котором, мне кажется, уже знают все. Это топлёное масло, или же в аюрведе его называют ги. Может быть, там не совсем топлёное масло, потому что имеет определенные правила, скажем так, этого топления. Вы без труда найдете рецепт, как это сделать самим. И, собственно, здесь в магазинах уже продается топленое масло прекрасного качества. Вот оно, во-первых, не дымит при жарке, не теряет свои полезные свойства даже при длительном хранении. Такое масло является идеальным источником жирных кислот и защищает организм от воздействия свободных радикалов. Согласно аюрведе, нарушение пищеварения приводит к развитию многочисленных заболеваний. И вот топленое масло – самое быстрое, простое и эффективное средство профилактики, между прочим, тоже, ну и, соответственно, лечение. Также ни одно другое масло не действует настолько мягко и эффективно. И вот, наверное, такая информация интересная для женщин. Я думаю, что у женщин возникнет сразу желание кормить этим маслом своих мужей. Поскольку такое масло дает силу действовать, является главным мужским продуктом питания. Соответственно, от того, питается муж топленым маслом, зависит и процветание семьи. Согревает тело и душу. Мужчина становится добрым, что очень важно для семьи. Голос совести становится ясно слышимым, поэтому трудно изменять или совершать глупости. Вообще хотела бы добавить, что присутствие жирных кислот в организме очень положительно влияет на гормональную систему, да, то есть на половое влечение и на все циклы в организме. Поэтому обязательно употребляйте жиры разумно, правильно, осознанно, и все у вас будет хорошо. А по поводу масла, я бы хотела вот в противовес твоему такому прекрасному спичу и рекомендации сказать, что биологическая активность в 5 раз выше, чем у сливочного масла. Внимание, у сала. Так. Да, сало в студию. Как ни удивительно. На 5 раз выше биологическая активность. Ученые установили, что свиное сало содержит архидоновую кислоту, которая относится к ненасыщенным жирам и является одной из незаменимых кислот жировых. Она входит в состав клеточных мембран, является частью фермента сердечной мышцы, а также участвует и в нормализации холестерина. Поэтому умеренное употребление свиного сала и в чистом виде, и в мясе, да, то есть в сочетании со свежими зелеными овощами, возможно, с яблочным уксусом, да, то есть вот это очень даже рекомендуется регулярно делать. Ну, ты знаешь, как раз по поводу радикалов я что-то слышала такое, когда-то читала в Чернобыльской зоне, по-моему, это было еще тогда, рекомендовали с утра натощак обязательно съесть кусочек сала, вот это было просто даже как бы прописано. Ну, сейчас все украинцы, наверное, ликуют, да, что это уже можно назвать его украинским национальным продуктом счастья и жизни. Ты теперь понимаешь, почему его любят? Ну, его не просто любят, понимаешь? Оно реально действует. Оно работает. 100%. Ну, что бы вы ни выбрали, друзья, главное, чтобы это приносило вам пользу. И радость. Да, поэтому остается пожелать в конце нашей программы, наверное, оставаться молодыми душой как можно дольше. Ну и, конечно, долгие годы оставаться в красивой физической форме. Да, я тоже присоединяюсь к твоим пожеланиям, и соблюдайте норму во всем и будьте здоровы. Русская волна. Говорим по-русски. Играем хиты.